Глава 12. Что значит сидеть как на иголках, Алиса осознала в полной мере. Ей иногда и правда казалось, что из стула торчит что-то острое и больно впивается в кожу. А еще она никак не могла отделаться от чувства, что на нее все пялятся. Понятно, что невеста должна быть в центре внимания, но сегодня второй день свадьбы, можно и не только на нее смотреть. Бросила осторожный взгляд на родителей, они о чем-то тихо между собой переговаривались, мама постоянно кивала головой, соглашаясь с папой. Герман ушел, не сказал куда. Но Алиса успела заметить, как на его телефоне мелькало имя Ольховской, так что догадаться несложно. Может, и хорошо, что его нет рядом, а то такая злость от него исходила, когда вел ее обратно к столу, как будто это она бросилась целоваться с Абуровым. Алиса понимала, что обязательно получит взбучку от Германа. Она уже слышала, как он станет орать на нее. «Опозорила меня перед гостями. А ведь ему плевать на нее». Но вон как переполошился лицемер. Набраться храбрости посмотреть на Игната Алиса не могла. А он сидел совсем рядом, болтал с девчонками, ее не трогал, но почему-то Алисе казалось, что думал он сейчас о ней. И зачем он ее поцеловал, да еще и при всех. Не понимает, что ли, как подставил ее. Губы до сих пор горели от чужого поцелуя. Алисе очень хотелось дотронуться до них, но она боялась лишний раз пошевелиться. «Алис, а куда подевался Герман?» Спросила ее Гульнара Казаева, одна из подружек невесты. С Гулей они вместе учились на педагогическом, и не сказать, чтобы дружили, но папа Казаевой работал с папой Алисы, поэтому сейчас она и сидела за столом с молодыми. Все дружно повернулись к невесте, от изучающего взгляда Сабурова Алисе сделалось неловко, и она вымученно улыбнулась. «У него возникли дела, он скоро вернется. Ну, тогда давай я к тебе пересяду, посекретничаем, а?» И, не дождавшись разрешения невесты, Гульнара тут же уселась на стул Германа и зашептала заговорщически. «Все хорошо, а? Игнат просто огонь! Не знала, что ты так умеешь петь. А как он тебя поцеловал? Я такого вообще никогда не видела. Ну, то есть бывает, конечно, по-дружески там или по-родственному, но...» «Привет!» — раздался над головами девушек голос Литвинова. «Я бы хотел сесть на свое место». И сказано это было таким тоном, что Казаева, бросив на Алису многозначительный взгляд, тут же ретировалась. Не говоря больше ни слова, Герман сел рядом с женой и небрежно положил руку на спинку стула Алисы. «Не дергайся», — почти не разжимая губ, произнес он. «Осталось недолго высидеть. Я с папой разговаривал. Сейчас они с твоим дадут нам напутствие и отправят в свадебное путешествие на 2 недели. Потерпи». Пока Алиса слушала Германа, она чувствовала, как на них смотрит Игнат. Похоже, это заметил и Литвинов, развернулся корпусом к Сабурову и насмешливо произнес. «Да, дело превыше всего. Папа рассказал про новый контракт. Надо же, не знал, что ты так мощно поднялся. Ну что ж, будем вместе строить торговый комплекс, Бурый. Раньше мы неплохо находили общий язык. Посмотрим, как получится сейчас». В голосе Германа слышалась неприкрытая угроза. Он положил руку на плечо Алисы и чуть сжал его, поглаживая. Она чувствовала так, как будто ее кожа касается холодный металл. Сабуров оскалился. «Конечно, поработаем, Гера. У нас столько общего. И в прошлом, да и в будущем. Аня у нас отвечает за проект. Увидим», — бросил Литвинов и отвернулся обратно к жене. Он чуть наклонился над взволнованной Алисой. Со стороны могло показаться, что он нежно целует в щеку свою жену, но это было совсем не так. «Оказывается, есть что-то, чего я про тебя не знаю», — прошептал Герман. От его тихого голоса у Алисы мурашки побежали по затылку. «А может, ты еще что-то от меня скрываешь, а?» Губами Герман дотронулся до щеки жены, почувствовав, как Алиса вздрогнула, ухмыльнулся. «Таким глупым, наивным дурочкам, как ты, моя дорогая, очень легко навешать лапшу на уши. Понимаешь, о чем я?» Алиса дернулась, чуть подняла голову вверх и тут же отпрянула назад. Однако Литвинов легко удержал ее рядом. «Вижу, что не понимаешь. Мне, в принципе, плевать, но выставлять себя идиотом я не позволю. Поэтому скажу сразу, как есть. С Буром мы не друзья. Были когда-то, но поссорились. Знаешь почему? Из-за Яны. Она выбрала меня, а Игната бросила». Алиса перестала дышать. Ей было так больно от слов Германа, что она даже вздохнуть не могла. Перед глазами начало расплываться, а в голове звучал беспощадный голос мужа. «Когда он уезжал, пообещал, что однажды поступит со мной так же. Уведет у меня девушку. Видимо, решил начать с тебя». Алиса молчала, ее голова склонялась все ниже. Но Герман не собирался останавливаться. «Ты для него орудие мести, не более. Бурый поцеловал тебя только, чтобы позлить меня и выставить идиотом. Он за это еще ответит, а ты не думай, что могла ему понравиться. Он играл с тобой, как и я. Мы с ним выбираем одних и тех же женщин». «О чем шепчемся, голубки?» Бурый навис над молодоженами, но глядел только на Алису. Она чувствовала это затылком, но посмотреть в глаза Игнату не могла. Ей было безумно обидно, но главное, она чувствовала себя униженной. Опять. «Да так», — медленно растягивая слова, ответил Герман. «Рассказываю своей жене, почему ты свалил из школы. У меня нет от нее никаких секретов, Бурый». «Вот как? Ага». Алиса подняла, наконец, взгляд и по глазам Сабурова поняла. Герман сказал правду.